Глава 11. «Видишь ли, Салхи разгневался и снес ко всем демонам эту башню», — начал я выдумывать хотя бы какое-то оправдание, пока шерстил в голове идеи, как нам выбраться из передряги. Салхи означало «ветер». Надо полагать, так хазары теперь называли стрига. Ну или я ошибаюсь, и мы сейчас говорим просто о ветре. Мой ответ заставил Герела ненадолго задуматься. На это время повисло молчание, благодаря чему у меня появилось целых две идеи, которые, при необходимости, можно было совместить. «Или...» — протянул я, не дожидаясь, пока Герел придет к окончательному выводу. «Это мы разрушили башню, а перед этим уничтожили почти всех демонов вокруг». Алексей злобно оскалился. «Видно, мою затею понял». Батур чуть промедлил, но тоже всем видом начал показывать, мол, это не Орда нас окружила, а мы встали так удачно, что атаковать можно во все стороны. Вроде подействовало. По крайней мере, Герел насторожился. Взгляд изменился, даже в таком скудном освещении было заметно. В качестве доказательства мы имели разрушенную башню и валяющиеся по всей округе разорванные тела демонов, которые явно не могли остаться незамеченными. «Громкие слова!» — хмыкнул он не очень уверенно. «Башня тоже громко падала», — горделиво заметил Алексей. «Очаги Теры так славно разлетались на кусочки!» — осклабился Батур. «Вот это правильно! Нас всего трое, а значит, уверенными должны быть все, а не только я. Так правдоподобнее. К тому же мы нисколько не соврали. Башня действительно падала громко, и демонов мы взаправду уничтожили сами. А то, что первое было случайностью, а второе — моей заранее приготовленной авантюрой, знать окружившим нас к хазарам совершенно не стоило». Герел нахмурился. Смешки в рядах его воинов затихли. Все хорошо нас слышали и мотали на ус. Даже если мотать было не на что. Повисло молчаливое напряжение. Ветер в ночи будто подначивал, требовал действий, словно жаждущий зрелищ зритель на арене. «Моя орда сильнее целого полчища чагетеров!» — рыкнул Герел наконец. Вокруг прокатились не слишком убедительные возгласы согласия. «Я на это надеюсь, Герел из рода Тамур». Я сделал пару шагов вперед, проверяя, как поступит Кхазарин. Ему пришлось насильно сдержать коня, чтобы тот не попятился. Заметив это, я довольно осклабился. Потому что демоны оказались слишком легкой добычей. Все, дальше тянуть нельзя. Теперь либо делать свой ход, либо страх в их душах уляжется, и все пойдет прахом. Я рванул вперед, одновременно одной рукой вынимая из ножен кинжал, а второй вытаскивая из сумки печати и одним взмахом раскидывая их дугой в сторону всадников. Когда Герел опомнился, нас уже ограждали взрывы. Лошади вставали на дыбы, ржали, сбрасывали с себя седоков. Одну печать я успел кинуть прямо перед самим Герелом. Точнее, перед его конем, которому жутко не понравилась жгучая громкая вспышка пламени. Алексей и Батур оказались смышленнее даже, чем я мог предположить, и выплеснули перед собой эффектные техники, от которых было больше шуму, чем проку. Хазары закопошились, раздавались крики, ругань, хруст ломающихся костей. В темноте, заглядевшись на наши костры и вспышки, они ненадолго ослепли. Возможно, даже думали, что мы начали всерьез атаковать, потому что среди общего гомона раздавался лязг металла. «Всем стоять на месте! Оружие в ножны!» — закричал Герел так громко, как только мог, чтобы перебить шум. И очень вовремя. Часть всадников не поддались панике и уже повели скакунов в нашу сторону. Но теперь были вынуждены резко тормозить и клясть судьбу за то, что мы встретились у них на пути. Потому что Герел из рода Тамор теперь находился у меня в заложниках с кинжалом у горла. «Знаешь, чем я разрушил башню Салхи?» — прорычал я ему на ухо, чуть скребнув кромкой по коже у кадыка. «Клинком, что заберет твою жизнь, если намат сей же час не уберется с глаз моих». Герел был сильнее меня. Его источник наверняка достиг хотя бы серебряного воина, если переводить на нашу меру. Но даже будь он золотым, не успел бы избежать смерти. Он отлично это понимал. правда, без оговорки насчет разницы в силе. И наверняка поверил моим словам, хотя поверить было чрезвычайно трудно. Даже я бы не стал, не проделай это собственными руками. Орда наконец-то затихла, уставившись на нас с дикой яростью. Кое-кто не мог сдержаться и даже прорвался вперед, но его останавливали соседи. «Мы не хотим сражаться с вами!» — воскликнул я. «Мы убьем вас всех, но и сами можем погибнуть, а это слишком высокая цена. Никто не узнает о такой славной битве!» Гирел нервно сглотнул, из-за чего шевельнулась гортань, и на лезвие проступила тонкая полоса крови. Я сжимал обмотанную кожаным жгутом рукоять, балансируя между жизнью и смертью. Своей и Гиреловой, разумеется. «Прикажи им убираться с глаз моих», — прорычал я ему. «Или сдохнешь». «Уходите!» — с хрипотцой крикнул Гирел. «Живо!» Не сразу. Но кхазары послушались. Намат, витающим над ними недовольством и жаждой крови, поскакал прочь, оставляя за собой клубы пыли, которые, правда, быстро скрылись в темноте. Но определить, насколько отдалились кхазары, не составляло труда по звуку. Но тут я положился на Батура. И только когда он кивнул, подал знак ему с Алексеем собирать вещи и гасить костер. Они сделали все очень быстро. И уже совсем скоро мы мчались в противоположном от Орды направлении. Задора вел Алексей. Я все еще находился в седле Гирела и держал у его глотки кинжал. Хазарский вождь держался молча, хмуро. Но злился так, что скрип зубов был слышен даже мне. «Хватит», — сказал я, когда мы удалились примерно на 1,5-2 версты от башни. Алексей с Батуром придержали коней и навострили уши, не преследуют ли нас степняки. Они преследовали, конечно, но делали это тихо, чтобы не попасться. Правда, ветер нам благоволил и нес в нашу сторону звуки, что наверняка их замедлило. «Ты получил, что хотел, люд безродный», — прошепел Гирел. «Теперь отпусти меня». «И ты клянешься, что не станешь искать мести», — хмыкнул я. «Не попытаешься убить нас?» Он дышал сдавленно, неровно. Ярость кипела в груди и требовала вырваться наружу. От него исходил смрад конского пота и старой дубленой кожи. Тело все дрожало, но не от страха или холода, а от злобы. «Не стану», — процедил кхазарин. «Клянусь ветром и небом!» Серьезное заявление. Такая клятва многого стоит. Ее следует сдержать любыми способами. Поэтому я перерезал Гирелу глотку. Мчались так быстро, как только могли. Конь Гирела почуял кровь хозяина и начал было брыкаться, но я покрепче сжал бедра, сдавив ему ребра, схватил за гриву и прошептал на ухо пару ругательств, которым обучил меня когда-то кхазар. И конь стал послушным. Задор немного ревновал, поэтому держался близко и норовил цапнуть беднягу то за бок, то за ухо. Но пусть пока скачет налегке. Медленнее устанет. Когда конь Гирела запыхается, я пересяду на своего. Алексей и Батур не проронили ни слова с того момента, когда я скинул кхазарского вождя на землю. Наверное, им не очень понравился мой поступок. Он был довольно нечестным и шел вразрез с моралью варгийцев, которые, несмотря на свою холодную суровость, имели дурную привычку относиться к врагам с излишним милосердием. И явно не вписывался в мировоззрение кхазар, для которых степь сродни богам. Видит все и запоминает, и может наказать. Гирел ведь клятву дал не искать мести и не убивать. Клятву перед наивысшими богами. Ветром и небом, что покрывали не только степь, но и весь мир. Однако богов в нынешнее время не сыскать, и некому спросить за нарушение клятвы. К тому же под рукой Гирела находились сотни всадников, которые никаких обещаний не давали. А сам Гирел не был обязан своих воинов сдерживать от совершения этой самой мести. Можно было, конечно, составить целый словесный договор, учесть все нюансы и подводные камни, но пока мы бы закончили, кхазар уже настигли нас и прикончили. Да и богов-то нет, опять же. Некому следить за соблюдением клятвы. А степь, она... сущность отходчивая. Для своих, конечно. Остановились мы только утром. Даже ближе к полудню. К тому моменту я уже успел загнать Задора, а Алексей с Батуром вьючных лошадей, с которых перекинули груз на своих основных скакунов. К тому же вышло довольно удачно. Мы добрались до широкой реки, с которой Батур познакомился во время охоты на Бармагоя и помнил, где ее можно пересечь. Оставалось надеяться, что преследователи, они наверняка были, здешний брод не знали. Поэтому мы замели следы и перешли на противоположный берег. Добрались до холма, с которого удобно наблюдать за округой и за которым можно спрятаться от вражеского взора, и остановились передохнуть. Костер, естественно, разводить не стали. Перекусили вяленым мясом из запасов Батура. Уставшие лошади выглядели не очень хорошо. Некоторые даже улеглись на землю, но Задор храбрился и не подавал виду. Только щипал траву посвежее и, насытившись, начал кормить и ел. Правильно, сначала набраться сил самому, потом помогать другим. Иначе некому им будет помогать. Некоторое время провели молча, переводили дух. Батур забрался на вершину холма и лежа наблюдал за горизонтом. Не появились ли недруги? И только когда завтрак немного переварился, Алексей начал назревший разговор. «Ты поступил не по правде, Люд. Он поклялся. А я помог ему клятву сдержать», — хмыкнул я в ответ. «К тому же правда на степь не распространяется, друг мой. Здесь есть только один закон». «Какой?» «Закон сильного», — ответил за меня Батур. Он сполз к подножию холма, уверив, что в ближайшее время ждать гостей не стоит. Почему — не уточнял. Вообще, хазары несравненно лучше ориентировались в степи. Мне куда ближе были леса, где я мог скрыться даже в паре шагов от врага. Никогда не остался бы без крова над головой и с пустым желудком. Не будь со мной хазара, когда мы странствовали по здешним местам. Никакой империи бы не случилось. Скорее всего, я потерялся бы в этом бескрайнем море. Время, проведенное с ним, позволило овладеть некоторыми навыками. Но чтобы стать степняком, надо родиться в степи. Я уж подумал, Батур решил поддержать меня, но не тут-то было. «Однако ты поступил бесчестно, Люд», — добавил он, нахмурив брови. «Убил, не предупредив. Как вор. Такого духи предков не любят». «Они тоже напали без предварительной записи», — возразил я. «Но не стали убивать сразу», — парировал Батур. «Мы знали о них и понимали намерения». «Ух ты ж! Кажется, я знаю, откуда такой обычай. Только вот странно, что он дожил до нынешних лет. Так поступал народ, из которого происходил сам Кхазар. Честное было племя. Причем было в прошедшем времени уже на момент нашего с ним знакомства. Другие кочевники придерживались правил куда более практичных. Уж не знаю, сколько веков до этого продержались родичи Кхазара с таким благородным подходом к войне. Но в итоге остался он один. И, видимо, каким-то образом смог распространить на кочевников не только свое имя, но и традиции. Молодец, ничего не скажешь. Сейчас, например, это спасло мне жизнь. Интересно, это можно считать платой за предательство? Герел был сильнее меня, попытался я донести свои доводы. Дай ему хотя бы малый шанс, с перерезанными глотками могли оказаться мы. К тому же без вождя Орда скоро начнет грызться между собой за власть, и наши поиски потеряют в своей важности. Я встал. После затянувшейся поездки в седле мой зад вспомнил, что он ушиблен, и заныл так, чтобы компенсировать долгие часы молчания. Эх, как же не хватает Елены или Милуши, они бы мигом уняли боль. Хотя, учитывая, где именно болит, скорее всего, заставили бы лежать с припарками кверху. Я вздохнул поглубже, принимая ласку буйного разгульного ветра, а затем посмотрел на своих спутников и сказал. «Меня волнует только один закон». Голос получился твердым, звонким. Он заставил их напрячься в сомнениях. Тот, что позволит достичь цели, сохранить жизнь мне и моим близким. Мой закон. Сомнения во взглядах усиливались. Я добавил, выдержав небольшую паузу. К тому же я никаких клятв Герелу не давал и сохранить жизнь не обещал. А что он себе подумал? Его проблемы. Сказал и поковылял к лошадям, чтобы размяться. Алексей и Батур замолчали, отвели взгляды. задумались. Это хорошо. Думать вообще полезно. Особенно если это заставляет выйти за рамки привычного. Когда я познакомился с богами, понял, что те мало чем отличаются от людей по своему поведению. Они разные. Кто-то властный, а кого-то власть тяготит. Одни строго блюли собственную мораль, а другие забавлялись тем, что навязывали разные морали разным людям от собственного имени. А потом сталкивали их лбами. И те поколениями резали друг друга, доказывая свою правоту. И не подозревали, что обе правды истины, насколько это вообще возможно. Стриг, будь он сейчас здесь, наверняка покарал бы Герела, попробуй тот обойти клятву. Не помогли бы ухищрения в виде орды тех, кто ничего никому не обещал. Несмотря на безалаберность, Стриг мне нравился именно из-за подобных вещей. Он был честен, насколько мог. Да, любил похулиганить, но всегда давал возможность восстановить справедливость. Чьей бы она ни была. Демоны, совсем забыл. Он же наказал найти свой исток и хранить до конца пути. И где теперь его искать? Он размером-то небольшой. И к тому же прозрачный. Издалека не увидишь, да и вблизи проглядеть можно. Нет, были, конечно, мысли. Судя по всему, крылатые демоны следовали за кристаллом. Когда башня рухнула, их остатки исчезли примерно в том направлении, в котором он улетел. В теории можно найти исток, следуя за полчищем демонов. Но где теперь их искать и как не наткнуться на жаждущих расправок хазар, следующих по пути? Вот задачка. Я остановился, нахмурил рожу. Именно рожу, лицом его вряд ли сейчас можно было назвать. После пыли, брызг крови, скачки и постоянного ветра, от которого веки уже сузились почти как у Батура. Может, сходить до реки и искупаться? Нет, сейчас не стоит. Заметят еще, если вдруг покажутся. Эх, а я уже хотел двигать на запад, к следующему истоку. Но как бы теперь не застрять здесь надолго? Это очень плохо. Вдруг на горизонте что-то появилось. Я прищурился. Точно, шевелится и, кажется, двигается в нашу сторону. Лют подтвердил мои догадки Батур. Он вскочил на ноги и принялся натягивать тетиву на лук. Правда, стрел почти не осталось. Если там было много демонов, а это именно демоны, он успеет сбить не больше десятка. Алексей тоже заметил гостей. Схватился за копье и как-то хищно оскалился. Видно, ему требовалось с кем-то сразиться после почти бескровной стычки с кхазарами. Демоны летели с обратной стороны от реки. Приближались довольно быстро, времени подготовиться будет немного. Я проверил сумку на наличие подходящих печати и тяжело вздохнул. Всего пара взрывных. В связке должного воздействия не окажут, а поодиночке против стаи бесполезны. Других печатей было немного, но они тоже вряд ли помогут. Придется рубить чудищ вручную. Эх, это ж снова седлать задора. Бедный мой зад. Лошади, кстати, тоже почуяли неладное. Повскакивали, начали бить копытами о землю и беспокойно фыркать. Даже задор не обрадовался. Устал. Все устали. Сначала прорывались сквозь барьер башни, потом эту башню ломали, затем уходили от погони. В общем, сейчас совершенно не к месту приходились мелкие приставучие демоны, за которыми придется бегать, чтобы убить. Но когда они приблизились настолько, что казались темным дырявым облаком, грянули еще одни худые новости. «Намат!» — воскликнул Батур, стоя выше на холме. «Скачут к нам! Похоже, чагетеры их привлекли!» Я взобрался на вершину, скрипя зубами от злости, и увидел, как темное пятно хазарских всадников вовсю мчится по нашей душе. «Чтоб их демоны побрали!» — выругался я. «И как нам теперь быть?»